Глава 6. Роман. Она пахнет так, что мне хочется прижать ее к себе сильнее. Но я не имею права. Она только что пережила предательство. Она расстроена и растеряна. Я должен быть осторожным и не торопить события. Всему свое время. Сам от себя не ожидал, что меня может так быстро зацепить незнакомая девушка. Сижу и сам себе удивляюсь. И тому, что происходит вокруг. Но когда она дышит часто, когда ее щеки краснеют, когда ее руки нервно сжимаются в кулачки и пощипывают меня, я хочу быть для нее тем, кто все исправит и решит все ее проблемы. «Свет», — тихо говорю я, — «все будет хорошо». Она кивает, маленькая, хрупкая, но внутри чувствуется стержень. Такая девушка не пропадет, даже если весь мир против нее. «Рома», — вдруг говорит она, — «спасибо тебе, в общем, Рома». А я млею от того, как она произносит мое имя. Хочу слышать еще и еще свое имя из ее уст. Голос приятный, так бы и слушал свое имя. И еще кое-что представил. Не очень приличное. Без сомнения, залип. Ладно, Свет, давай договоримся. Смотрю ей прямо в глаза. Завтра с утра мы узнаем про твою сумку. Корпоратив не сорвем. Отработаем как надо. Бывшего в сад. А сегодня тебе надо просто расслабиться и отдохнуть. Я осторожно убираю прядь волос ей за ухо. Сегодня ты просто можешь дать себе расслабиться и дать мне тебя поддержать. В моей голове уже такие картинки, как бы я мог поддержать Рыжульку. Жду, что ответит. Ее дыхание сбивается. Она смотрит на меня долго, слишком долго. «Хорошо, Рома», — шепчет она и смотрит на мои губы. Облизывает свои, дышит часто. Я вижу, как поднимается и опускается ее грудная клетка. Хотелось на нее смотреть и смотреть. Но чтобы на свете вообще ничего не было надето. Какая она там, под одеждой? Чувствую, как внутри, как будто что-то щелкает. Прижимаю Свету к себе. Накрываю ее губы своими. Вкусная, сладкая, нежная. Сначала робко, а потом все горячее отвечает мне. Обвивает меня руками. Невероятно. А гороскопы бывают правы. Потом мы едим и болтаем обо всем подряд. У нас приподнятое настроение. Нам весело. И появляется ощущение, что мы знакомы лет 100, не меньше. За окном мелькает заснеженный лес, станции, не выпуская из своих рук Свету, и прижимаю к себе. Глажу везде, наслаждаюсь моментом. Замечаю, что постепенно Света становится тише. За окном уже ночь, а я и не заметил. Света почти спит. Мы смотрим в окно на сказочные виды. Рыжулька встряхивает рыжую копну и старается держать глаза открытыми. Свет в поезде гасит, купе полумрак, и стук колес. Кладу руку ей на плечи. Она вздрагивает, не отстраняется. Покорно кладет свою голову на меня, а я поглаживаю ее плечи и медленно опускаюсь по спине вниз, до талии. Нагло и решительно подвигаю Рыжульку еще ближе к себе. Она ахает, трепыхается в моих руках, но я прижимаю ее к себе крепче, и она затихает, прижавшись ко мне. Ничего больше не делаю. Через какое-то время чувствую, что девочка расслабляется. Заснула. Глажу ее рыжую копну. А потом осторожно, не выпуская Рыжульку из своих объятий, укладываю нас обоих в горизонтальное положение. Девочка лежит, прижавшись ко мне сбоку, и спит крепким, спокойным сном младенца. А я наслаждаюсь ее близостью, запахом и, конечно, ее крепким сном, рассматривая ее милое личико, веснушки на носу, пухлые губки, нежные щечки, тонкий топик, маечка из хлопка под расстегнутой рубашкой. Даже во сне ведет себя незаконно. А сам не сплю. Смотрю на Свету и не могу насмотреться. Нет, незаконно быть такой милой и сексуальной. На мне лежит девушка. Я знаю, что из белья на ней только трусики. Запускаю руку под топик, нащупываю ладонью нежнейшее полушарие. Меня плющит, таращит и распирает от этой девочки. Но мы просто лежим. И вдруг во сне она всхлипывает, хмурит бровки. И тогда я позволяю себе небольшую вольность. Медленно поглаживаю ее полушарие. Всхлипы прекращаются. Бровки выравниваются, пухлые губки приоткрываются. Я крепче прижимаю к себе свою нежную Рыжульку и просто охраняю ее сон. Пусть спит, а я ее дождусь.